Глава 19. Бой. Первое, что я почувствовал, это странный холод на кончике своего носа. Затем легкий ветерок прошелестел по волосам и, забравшись под одежду, начал щекотать подмышку. «Мы знаем, что ты пришел в себя», — проговорила Мила. «Ага, кончай притворяться спящим», — добавила Настя. «Я смотрю, вы подружились с элементалями». Приоткрыв один глаз, проговорил я, борясь с совершенно дикой головной болью. «Они такие милашки!» — счастливо прощебетали девушки в унисон. «Сколько я провалялся в отключке?» Осторожно привстав на кровати, спросил я. «И вообще, что происходит? Почему вы не на стенах?» «Вторая волна была отбита 20 минут назад», — отчиталась Мила. «Жертв удалось избежать, хотя и серьезных раненых много. Юлька молодец, никого не отдала в лапы старухи с косой». «Бой завершился 20 минут назад», — «вы уже успели душ принять и макияж наложить», — хмыкнул я, когда понял, что меня смущает в образе девушек. «Конечно», — невозмутимо ответила Настя. «Первым делом мы рванули в ванную, когда поняли, что все закончилось. Ты бы нас видел. Все в крови и...» — не договорила Настя, потому что Мила на нее зашипела, словно змея. «Эх, девчонки», — обреченно покачал головой я и поднялся с кровати. Немного шатнуло, но устоять все же удалось. Ледяному элементалю надоело морозить мне нос, и он забрался к своему воздушному собрату, отчего я поежился. «Так, а ну выбирайтесь оттуда», — суровым тоном произнес я. «Не обижай малышей», — вновь одновременно проговорили девушки. Элементальчики ловко запрыгнули на подставленные ладошки, и я смог рассмотреть их получше. Небольшие, размером с котенка. Мелин состоит изо льда, от него и исходит легкий туман из-за разности и температуры. Настин полупрозрачный, воздушный. Оба сейчас приняли вид небольших зверьков, хотя им это, по большому счету, и не нужно. Видимо, так девчонкам удобнее с ними контактировать. «Пойду гляну, что там осталось от нашей обороны», — сообщил я и заметил, как девчонки украдкой переглянулись. «Мда, видать, дела у нас идут плохо». Не вовремя я перенапрягся. Думал, что организм справится с такой нагрузкой. Мысленным усилием разогнал собственную кровь, и терзающая голову боль мгновенно отступила. Вот теперь я в норме. Время до следующей волны еще есть. Быстрый облет местности подтвердил опасения. Дела у нас и вправду так себе. Несмотря на все мои ухищрения, вторая волна мобов все же дошла до стен замка, в результате чего завязалась рукопашная схватка. Отсюда и столько раненых. Юлия действительно молодец. Хорошо себя проявила. Если не передумает после сегодняшней ночи, возьму ее к себе. Полчаса потратил на сбор трофеев. Кровь была уже не такой свежей, но использовать ее для отражения следующей атаки все еще можно. Ну или те же ударные дроны можно будет сделать, потому как Серега потратил весь запас. Самое главное, удалось сохранить целостность стен и работоспособность интегрированных в них боевых артефактов. А вот фугасы придется делать уже из желтых самоцветов. Мобы из эпицентра слишком толстокожи. Что еще можно успеть сделать за 5, ну или 6 часов, что у нас остались? Да, пожалуй, больше ничего. Тут успеть бы восстановиться перед битвой. Могу несколько полезных конструктов магам установить. Все остальное против столь сильных тварей попросту не будет работать. Их надо бить серьезной магией. Тук-тук-тук, кто в теремочке живет? «Пустите погостить, Ваше Величество», — раздался в голове знакомый голос князя Потемкина. «Вы чертовски вовремя, Григорий Александрович», — с облегчением ответил я. «Вы далеко? Не вижу вас на своем радаре». «Километров 15 осталось», — ответил ректор Императорской Академии. «Но твое красное солнышко уже видно, поэтому, собственно, я с тобой связался. Надо уточнить обстановку перед финальным рывком. Не хочется оказаться в гуще сражения, нас и так изрядно потрепали монстры. Много раненых». «Сейчас пока тихо», — наложил я. «Вторую волну мы отбили, но скоро придет третья. Так что вам лучше поторопиться. Высылаю в помощь своих големов. Они будут патрулировать округу и уничтожать отбившихся от основной орды тварей. Могу отправить к вам своего целителя, поможет с ранеными». «Будет не лишним», — согласился Потемкин, а потом совершенно другим голосом спросил. «У вас все целы?» Естественно, я понимал, что в первую очередь его интересует судьба дочери, поэтому поспешил успокоить старика. Потери среди личного состава граждан Белоземья и временно прикомандированного отряда пограничников Российской империи нет. Вот и славно. Облегченно выдохнул Григорий Александрович. Скоро будем. На преодоление 15 километров у союзников ушло аж 3 часа. Все это время я безостановочно клепал беспилотники и проводил инвентаризацию выпавших из мобов ресурсов и предметов. А мои подопечные изготавливали магические фугасы из желтых кристаллов. Дико расточительно, конечно, но ничего не поделаешь. Тем более, что лут с мобов третьей волны будет гораздо солиднее. Я рассчитываю, что удастся и красными кристаллами души разжиться. В лепешку расшибусь, но выполню клятву, что я дал сам себе, и первый же выпавший красный самоцвет использую для возрождения кровитошки. Понятное дело, что это будет уже не совсем тот дракон, но все равно. Первыми в ворота замка вошли Потемкин с Жуковым. Оба в дорогой артефактной броне. Жукова я лично еще не видел. Но в сети полно фотографий прославленного вояки. Так что с узнаванием проблем не возникло. Всего они привели с собой порядка 100 человек. И все, как на подбор, сильнейшие одаренные. Вот теперь повоюем. Для Насти появление в замке отца было полным шоком. Я никому не стал говорить, что к нам может подойти подмога, потому как до последнего момента сам этого не знал. Девушка замерла в нерешительности, а потом, сломя голову, бросилась в объятия Григория Александровича. У старика даже скупая слезинка из левого глаза показалась. Граф Жуков протянул мне руку прославленный полководец, пока Потемкины оказались заняты воссоединением. Но вы, Ваше Величество, можете обращаться ко мне, Георгий Константинович. Хочу выразить вам признательность за весьма своевременное предупреждение о надвигающейся опасности. Это позволило мне оперативно отреагировать на ситуацию и отдать соответствующие приказы подчиненным, что, вне всяких сомнений, спасло этой ночью множество жизней. Георгий Константинович, сейчас не время для пространных речей. Сходу взял ситуацию в свои руки я. Вот как накостыляем монстрам, так сядем за стол, возьмем в руки бокалы и хорошенько так напьемся. А сейчас давайте обсуждать план предстоящей битвы. И без всяких там величеств, пожалуйста. Парень дело говорит. Мягко отстранив от себя дочь, вклинился в разговор Потемкин. Рассказывай, Андрей, что нам ожидать и какие средства есть в твоем распоряжении. К этому разговору я подготовился заранее, отобрал наиболее интересные и полезные предметы, что выпали из мобов во время отражения первых двух волн. А нападало мне действительно много. Мой сухарь вон до сих пор пребывает в состоянии перманентного шока. Ведь каждый мой приход на склад сопровождается загрузкой почти безразмерного хранилища процентов эдак на 5 от его общего объема. Даже не буду спрашивать, где ты все это раздобыл и как так получилось, что такие мощные артефакты прошли мимо Российской империи. Выслушав мои предложения, хмыкнул Потемкин. Ну так все это я получил уже после того, как перестал подчиняться российским законам. Вернул ему ухмылку я. Так что все по-честному. В таком случае я считаю, что Российскую империю и Королевство Белоземья ждет долгое и плодотворное сотрудничество, Андрей Геннадьевич. Ставил свои 5 копеек Жуков. Несомненно, серьезно ответил я. Ну так что, вы передаете командование сводной группировкой мне? Можно и юность вспомнить. После выразительного взгляда на своего друга, на что тот коротко кивнул, проговорил Жуков. «Что прикажете, товарищ главнокомандующий?» Шутливо козырнул мне аж целый маршал. Оставшееся до нападения монстров время мы посвятили подготовке. Я спешно перераспределял выбитые артефакты согласно специализациям бойцов и параллельно руководил фортификационными работами. Если мобов второй волны требовалось согнать в одну кучу, то сейчас предстоит проделать обратное. Разделить их, потому как вместе они гораздо сильнее, чем поодиночке. Мы вырастили изо льда десятки башен и наспех укрепили их артефактными щитами, чтобы те смогли какое-то время сопротивляться натиску сильных тварей. Нутро башен я зарядил кровью и превратил в огромную бомбу. По моей задумке, такие башни оттянут на себя часть тварей. А когда щит истощится, одаренные, отвечающие за башни, снабженные сильнейшими боевыми артефактами, эвакуируются, и я произведу подрыв. Эх, мне бы немного времени, чтобы как следует выстроить оборону. Но кто же мне его даст-то? Успели, можно сказать, впритык. Финальные штрихи вносили, когда первые ряды монстров были уже в зоне прямой видимости. И то, что я увидел, мне сильно не понравилось. «Мать моя женщина, демоны!» — прошелестел в голове голос Потемкина. «Демониты», — поправил Григорий Александрович я. «Всего лишь безмозглые демониты. Тот день, когда на Землю придут истинные демоны, станет для всех нас последним. Работаем согласно плану». Вместе с демонами шла, а если точнее, то мчалась на всех парах, высокоуровневая нежить. Этот факт не добавил мне оптимизма. Нежить крайне живучая и способна продолжать бой даже, так сказать, в частичной комплектации. Окончательно мне настроение испортило появление морфов. Тоже крайне неприятные существа, способны очень быстро изменять свое тело в зависимости от текущей ситуации. В общем, будет весело. Позиции на башнях заняли пары сильнейших и опытнейших одаренных с развитыми сосредоточиями, способные длительное время держаться в полном окружении. Один из пар отвечает за защиту, второй атакует. В качестве основной ударной силы было решено сделать универсальную стихию — огонь. Ведь не прогадали. Огонь одинаково хорошо работает против всех мобов, что пришли к стенам моего замка. Для себя я соорудил отдельную башню, которая сейчас возвышалась над остальными. Так будет больше обзора. Ко мне в усиление просились девчонки, но я оставил их защищать периметр. Опыта в подобных сражениях у них маловато. Пусть лучше прикрывают тылы. Обиделись, естественно, все. Но больше всего негодование выказала Аня. Пусть и невербальными средствами. То есть тупо попыталась прожечь меня взглядом. Но я выдержал, и девушка была вынуждена смириться. Уже по традиции начал бой с заражения тварей своим вирусом. Вот только вместо того, чтобы отправить захваченных монстров на перерез своим соплеменникам, начал раздергивать толпу в разные стороны. Пусть немного побегают по округе за своими коллегами, а в нужный момент, когда позволит ситуация на поле боя, можно будет подвести такую группу под скоординированный удар. Всего мой сканер выдал больше 3000 засветок, и с учетом силы каждого отдельно взятого монстра, это чертовски много. Для достижения максимального эффекта приходилось работать мощными, но точечными ударами. В бою с сильным противником удары, размазанные по площади, не достигают нужного эффекта, а вот заряженное под самое горлышко энергии копье крови с небольшой примесью частички божественного гарантированно убивает даже самую бронированную тварь. Это я в первую очередь о демонитах говорю. У этих мобов чертовски сильный показатель брони. Башни мы расположили в шахматном порядке, чтобы они перекрывали подступы к стенам замка. В центр каждой из них поместили энергетическую приманку. Одурманенные выбросом силы монстры не смогут пройти мимо и будут стараться до нее добраться, в то время как защитники смогут спокойно расстреливать твари со стены. От обычных пуль толку будет мало, но я ведь не зря приказывал беречь спецбоеприпасы. Вновь поле боя наполнилось яростным визгом раненых и умирающих тварей. Вновь земля начала пропитываться пролитой кровью. Ждать. Надо еще немного подождать и поберечь силы. От моих действий будет зависеть исход всей битвы, а следовательно и жизни людей. Пришлось выждать аж полчаса, прежде чем нужный момент настал. Знаю, что поступать так чертовски рискованно. Знаю, что я обязательно привлеку к себе внимание системы. Знаю, что, скорее всего, после совершения задуманного на мне появится метка, и система всегда будет знать о моем появлении в своей вотчине, и дальнейшее развитие сильно усложнится, но другого варианта просто не осталось. Погнали. Глюк. Мир Гестия приветствует тебя. Ох, ё, как же хреново-то. Слишком мало времени прошло между перемещениями. Это мне еще аукнется в будущем. Но, как я уже говорил, другого варианта нет. На то, чтобы добраться до крупного города, ушло 3 часа. Затем еще 10 пришлось потратить на подготовку. И вот теперь я завис над центральной частью города, а подо мной собралась большая толпа халявщиков. Все игроки одинаковы. Стоит им посулить бесплатную раздачу, чего бы то ни было, как они бросают все дела и собираются в нужном мне месте. На самом деле я и не рассчитывал, что соберется такое количество игроков. Но так даже лучше. Нечего тянуть. Мысленный сигнал и 49 заполненных под завязку и дестабилизированных капель крови Дракулы одновременно выплеснули целый океан энергии на волю. Город затрясся, алое пламя испепеляло игроков за считанные секунды, а дома разлетались в пыли мелкую крошку. Огромный столб алого огня взметнулся вверх, туда, где висел я. По мозгам ударила мощнейшая энергетическая волна, системный счетчик уровней словно взбесился и начал стремительно ползти вверх. Каждую клетку тела, нет, каждую фибру души пронзила настолько резкая боль, что она начала растворяться во вселенском ничто. «Держаться!» Стиснув зубы, проорал я в пространство, и мой измененный голос прогремел на весь мир. Меня услышали местные боги, меня увидела система и тут же среагировала, влепив свою аурную метку. Ожидаемо. В следующие разы придется побегать от стирателей, но ничего. Сейчас главное удержать душу от разрушения и вернуться на землю. И помешать мне в данный момент не способны даже боги. «Тень, мне бы не помешала помощь», — воззвал я к покровительнице. «Боюсь, что сам я не справлюсь». «Рискованный ход, великий ужасный Бак», — прошелестел в голове мелодичный голос богини. «Но, как говорили в моем любимом мире, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Метку системы я убрать не смогу. От нее можно избавиться лишь во время перерождения. Будь осторожен. После выброса ткань мироздания истончилась, и у системы появятся лазейки, как и у меня. Продолжай в том же духе». В следующую секунду я почувствовал, как меня обнимают нежные руки. Словно это была родная мать, и раскалывающаяся на части от переизбытка энергии душа перестала метаться, успокоилась, осталась целой. Фух, пора возвращаться. Грудь опалила нестерпимым жаром. По мозгам ударил откат после изопространственного прыжка. Мысли поплыли. Ух, бедное мое сосредоточие. Так, собраться, иначе столь огромный объем собранной магической энергии меня раздавит. Шестеренки мыслей проворачивались с огромным скрипом. Благо, я все предусмотрел заранее. Еще перед прыжком в системный мир — и осталось лишь направить энергию в нужное русло. Первым делом напитать установленные печати. Времени в системном мире для формирования заготовок было предостаточно, а энергии на их активацию у меня сейчас просто завались. Апнул новый уровень сразу у физической, энергетической печати, а к ним вдогонку еще и печать регенерации прокачал. Теперь мое тело должно выдержать то, что я сейчас собираюсь сделать. Ну, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Печати встали мгновенно. Еще бы, столько энергии вокруг. Ну что, погнали. Каст. Земля, обильно смоченная кровью сотен убитых монстров, задрожала под ногами у осаждающей ледяные башни толпы тварей, а потом стремительно рванула вверх, заползая в рот и заполняя внутренние полости. «Экстренная эвакуация под купол», — прохрипел я на общем ментальном канале и на остатках сознания совершил несколько блинков. Надо мной тут же склонились три размытые фигуры, но я узнал Виолетту, Милу и Настю. Девушки что-то говорили, но слух отключился. По их взглядам было видно, что выгляжу я очень хреново, но я лишь улыбнулся и прохрипел: «Все норм. Сейчас закончу работу, и можно будет отдохнуть». «Эвакуация завершена», — отчитался Потемкин. «Бадабум». Подмигнул девчонкам я и инициировал подрыв башен. Жахнуло знатно, но при поддержке кровавого солнца купол выдержит, в этом я не сомневаюсь. Главное, что сейчас всех тварей разрывает изнутри мгновенно кристаллизовавшаяся кровь, а снаружи тела прошивает магическая шрапнель. Ни одна тварь не выдержит такое. Главное, чтобы не трогали тела тварей. Это мой законный лут. Вот теперь можно и отдохнуть хорошенько. Часов эдак 20, а лучше 30. Ну а потом начну крепить оборону своего королевства. Нельзя игнорировать предупреждение тени. Да и мое сердце чует, что врагов в ближайшее время прибавится. Но это ничего. Враги — дело полезное, они приносят на себе добычу. В общем, будет весело.